Ригден. Совершенно верно, и это гораздо проще, чем людям кажется, когда они находятся в состоянии духовного бездействия. Человеку нужно просто не позволять воле животного разума становиться его реальностью. Но вернемся к нашему разговору касательно материальных жертвоприношений. Знание о существовании коллективного и индивидуального разума также присутствовали в обществе того времени как неотъемлемая часть духовных знаний. Понимание своей двойственной природы помогало человеку совершить осознанный выбор, какому из начал, духовному или животному, посвятить свою скоротечную жизнь и чьей воле служить. Кстати, на основе исконных знаний о коллективных и индивидуальных разумах позже и начали развиваться те же архаичные верования – тотемизм, анимизм, фетишизм, аниматизм, шаманизм. Например, тотемизм. Изначально тотем вообще обозначал определенный знак, через который человек, владеющий духовными знаниями, мог влиять на природные стихии, процессы, животный мир, то есть на материю. И уже гораздо позже, из-за соблазна людей магическими практиками, роста доминации в сообществе животного начала, желания достигнуть изобилия и материального благополучия, люди перевернули все это в культ тотема, в целый комплекс верований, сверхъестественное родство между племенами и определенными тотемами, животными, растениями, явлениями природы, неодушевленными предметами. И опять-таки, на чем был сделан акцент? На прошение людей, чтобы животный разум поделился с ними силой, то есть сверхъестественной силой для достижения каких-то земных благ, для наделения их властью над другими людьми и так далее. Как известно, подобное притягивает подобное. Также возникли магия, анимизм, вера в духов и потусторонних существ, фетишизм, поклонение неодушевленным предметам, фетишам, наделенным, по мнению людей, сверхъестественными силами. Также появились аниматизм, культ поклонения безличной, сверхъестественной силе, определяющей по представлениям людей жизненные процессы в природе, например, успех в охоте, на войне, получение лучшего урожая и так далее. Шаманизм, основанный на культе духов, вере в сверхъестественное общение служителя культа шамана с духами. Эти культы сформировались когда-то на основе духовных знаний, после того, как начались подмены от животного начала, зарождение жречества, борьба за власть. В них знания о законах материи стали применяться в пользу системы животного разума. То есть среди людей пошло поклонение и подражание сильнейшему, его обожествление, создание ореола неприкосновенности, а в отдельных случаях даже поедание сильнейшего, как считалось в некоторых культах, дабы уподобиться ему и приобрести его силу. Более того, представителям подобных верований было свойственно агрессивное отношение к любым инакомыслящим, всячески поощрялось нападение на врагов, людей, почитавших другие культы, их уничтожение. Ну а цели совершения обрядов подобных культов говорили сами за себя. Обогащение, то есть приумножение материальных благ, гарантирование плодородия земли и людей, благосклонность стихий, которые достигались за счет заключения со сверхъестественными силами, договора, зачастую на крови, скрепленного жертвоприношениями. Анастасия, другими словами, все это те же самые действия, которые характерны для материального существа или массы, находящегося под влиянием воли животного разума. Ригден. И все это работало. Стихии обходили стороной селения. Природа дарила хорошие урожаи. Люди, просящие в своих молитвах силы и ловкости в материальном мире, наделялись этими и другими желаемыми качествами. В общем, во многих случаях люди получали от материи те блага, которые они просили, взамен своей молитвы по вере, главенствующему выбору, и материальные жертвы тому месту, где они проживали. Но какова на самом деле была плата личностей за предоставление их смертному телу этих временных, земных благ волей животного разума? Люди же во время свершения даже самого безобидного священного ритуала затрачивали на это силу своей веры, своих внутренних, созидающих глубинных чувств, которые изначально предназначены для слияния личности и души, освобождения из плена материи. Иначе никакого бы эффекта не произошло в материальном мире. Подобные людские материальные желания вместе с повышением комфорта и условий существования, накоплением богатств, способствовали лишь укреплению животного начала в человеке, большему соблазну, привлекательности обладания сверхъестественными силами, разделением и распрям среди людей, зарождению институтов политической и жреческой власти. Ведь единоличное обладание той или иной силой приводило к разделению на кланы, конфликтам и междоусобицам, порой доводящим людей до бессмысленного уничтожения даже своей семьи, когда сыновья шли против отцов из-за своей веры, в силу тотема соседнего племени. Но нужно сказать, что вопреки такому поклонению и жертвоприношению животному разуму материи, все-таки пробивались духовные ростки, то есть были и люди, интуитивно искавшие исконные духовные знания в своей вере, жаждавшие мира, добра и объединения. Ведь наряду с культом у каждого народа существовала еще и богатая мифология о происхождении мира и человека, которая также изначально основывалась на едином для всех народов духовном зерне исконных знаний. Были, конечно, и мирные племена, которые использовали исконные знания в основном для своего духовного развития, то есть по назначению. Они жили скромно, с пониманием временности и быстротечности своей жизни, что она дана для духовного преобразования человека, подготовки к жизни иной, вечной. Эти люди добывали необходимое пропитание для своего племени физическим трудом, не тратя на это свою ценную силу, которая есть глубокие внутренние чувства, основанные на искренней вере, предназначенную для духовного развития. В отношении материального мира они задействовали эту уникальную силу только в крайне редких случаях, например, когда грозила реальная опасность от непредвиденно разбушевавшейся природной стихии, способной уничтожить все их племя. Да и социальная организация у них была лучше, чем у современного человечества. Они жили группами, дружили между собой. У них не было вождей, но были опытные люди, которые хранили духовные, магические, врачебные знания и передавали их наиболее талантливой в духовном отношении молодежи. Самый опытный в этих вопросах человек считался всеми признанным главой и избирался исключительно по согласованию всей общиной. Каждый мог обратиться к нему за важным советом. Причем этот человек не имел в группе особых привилегий и власти и жил, как все. Кстати говоря, потомки некоторых из этих народов живут и сейчас с той же самой социальной организацией. При этом они находятся в гораздо худших условиях жизни, чем люди в цивилизованных, точнее сказать, в более комфортных, материально обеспеченных странах. Но это им не мешает жить в своем сообществе по-человечески. Было бы желание. Например, те же бушмены, африканские народы, говорящие на древнейших кайсанских щелкающих языках. Те самые, которые в древности вели записи в наскальных изображениях. Кстати, название «кайсанские щелкающие языки» является чисто условным. Слово «кайсанское» есть производное от слова «кой», «кои», означающее «человек», что, в свою очередь, употреблялось как обозначение самоназвания африканской народности «кои-коин», также говорящий на щелкающем языке, что означает «люди людей» или же «настоящие люди». Анастасия. Да, занятное сопоставление. Настоящие люди, разговаривающие на щелкающем языке, очевидно являющимся отголоском птичьего языка, о котором вы когда-то упоминали, как о первом праязыке народов. Настоящий человек, он и в древности был человек. Как говорится, настоящие люди — это не те, кто красиво говорят, а те, кто правильно живут. Ригден. Совершенно верно. Недавно в нашем разговоре было упомянуто о народе айны, являющемся древнейшим населением японских островов. Этот народ с европейскими чертами лица когда-то давным-давно пришел туда с территории, на которых ныне располагается современная Россия. Так вот, в переводе с японского языка «айну» — русская транскрипция слова — буквально тоже означает «настоящий человек». Конечно, не могу сказать, что современные их потомки сохранили все те знания, мифологию и социальную организацию, которая была у их далеких предков, но обрати внимание на их национальную одежду, и ты увидишь знакомые тебе знаки и символы, которые поведают о многом. Анастасия, интересно, вот так архаичные верования. Рассказывая о знаках и символах, вы практически устранили серьезные пробелы науки, белые пятна в вопросе генезиса архаичных верований. Ведь среди ученых идет бесконечная полемика по этому вопросу уже не одно столетие. Многие же склоняются к мнению, что все это было недоразумение дикаря, связанное с умственным складом первобытного человека. Но понимают, что в этом зародыше заключаются практически все главные элементы будущих мировых религий, повлиявших по неизвестной им причине на массы людей, в том числе и по части жертвоприношения. Ригден усмехнулся. Недоразумение дикаря? Да современный человек ничем не отличается от первобытного человека, ни устройством мозга, ни мышлением со своими множественными желаниями животного начала, ни порывами духовного начала. Как все было, так и осталось до сих пор на грани выбора.